В учительской зазвонил внутренний телефон. Белл подошел к аппарату, усмехнулся и сказал: «Тикок, вас просит зайти миссис Холленд». Тикок тотчас поднялся, ведь он всегда старался вести себя так, как он требовал от своих учеников, и пошел торопливыми шагами в кабинет директора. Секретарша в приемной не дала никаких объяснений, лишь сказала: «Пожалуйста». Тикок вошел в простое помещение, в котором директриса была занята работой за письменным столом среди книг и бумаг. На стене висело несколько рисунков школьников, на почетном месте эскиз Квинни для фриза актового зала. Директриса поднялась из-за письменного стола. Когда Тикок закрыл за собой дверь, она попросила обоих посетителей, Джо Кинга и Теодора Тикока, сесть. У Тикока было такое выражение, будто воротник рубашки стал ему чуть тесен, и он поэтому вытянул шею на 0,5 сантиметра. Он сел, села и директриса. Кинг остался стоять. «У меня только два небольших вопроса, мистер Тикок», — сказал Кинг, «ответами на которые я имею право интересоваться. Во-первых, кто принес в общей сложности $50 в конверте, который вы оставили в ящике учительского стола 12 класса в помещении 7 класса? Во-вторых, имели ли вы возможность видеть, что вышеупомянутый делал в помещении 7 класса с конвертом и его содержимым?» Тикок облизал языком губы. «Джо, мистер Кинг, ваши вопросы своего рода нападения. И вы допускаете, что я соглашусь с такого рода неожиданным положением?» Он взглянул на миссис Холленд. «Если я правильно понимаю намеки, речь идет о краже 7-летней давности. Что ж теперь об этом спрашивать?» «Я вам только что сообщил», — сказал Джо Кинг, несмотря на то, что Тикок так и не отводил взгляда от директрисы, «что я имею право поставить эти вопросы. И если вы не хотите отвечать на них здесь, мистер Тикок, то я вынужден буду идти другим путем». «Это что же, угроза? Я имею право так говорить». «Ничего, во всем этом не понимаю». «Мистер Тикок, вы оставили в конверте в ящике учительского стола в 12 классе $40 в денежных знаках, в купюрах, и $10 в старых калифорнийских золотых долларовых монетах, и притом на 4-м уроке. Вы на моем процессе заявили, что конверт с этими деньгами на 5-м уроке был положен на соответствующее место в 7-м классе. Значит, конверт с деньгами во время большой перемены был доставлен из 12-го в 7-й класс. Кто это сделал? Вы сами? Или кто-нибудь по вашему поручению? Я говорю вам заранее, что мне уже известно, кому вы это поручили. Дежурному 12 класса Гарольду Буту. И именно потому, что я забыл взять с собой конверт, а сразу же в начале перемены я вспомнил об этом. Но на перемене я условился встретиться с Беллом, и поэтому я не сам взял конверт, а поручил это Гарольду, который как раз попался мне на пути и как дежурный вполне подходил для такого поручения. Это вас устраивает, мистер Кинг?» «Да. И не будете ли вы любезны ответить мне и на второй вопрос? Могли ли вы проконтролировать, что сделал Гарольд с конвертом и его содержимым, в частности, что он сделал с ним в помещении 7 класса?» «Как же я мог? Это было совершенно невозможно. Я разговаривал в учительской с Беллом, и в 7 класс вошел уже за какую-нибудь минуту до начала урока. Так как в классе, в котором вы тогда учились, я собирался по истории рассказать кое-что из истории наших денег и о деньгах, имеющих хождение сегодня, я хотел достать из ящика конверт. Не нашел его там. И тогда увидел его, к моему огромному удивлению, мистер Кинг, к моему действительно большому удивлению, в ваших руках. В конверте находились совершенно новые купюры и старые золотые долларовые монеты, совсем так, как вы говорите. Это было то, что мне нужно для занятий». «Совершенно верно. Я благодарю вас, мистер Тикок. «Минуточку, Кинг»,